Глава 11. На следующее утро, когда Гордей подъехал к шлагбауму и кивком поздоровался с дедом Василием, душа его пела какой-то замысловатый блюз, и чувствовал он себя настолько замечательно, что завидовал сам себе. На его певучее настроение повлиял не только отдых, но и вечер с родными. Кусочек старого мира, в котором не было ни магов, ни кровожадных оборотней и бесов, согрел своим уютом. Еще грел душу и тело темно-синий костюм «Тройка», который он берег для торжественного выхода на новую работу. Работа оказалась несколько иной, но ведь не пропадать же добру. «На свадьбу собрался?» Припарковав свой купер рядом с его «Тойотой», спросил Мария. Девушка хоть и была одета в миленькое сиреневое платье, но выглядела куда менее торжественно, чем Гордей. «Ага». «Кстати, с невестой до сих пор не определился. Тебя в кандидатки записывать?» Не остался в долгу Гордей, идя за Марией ко входу в службу. «И зачем мне муж-сопляк?» Гордей не понял, почему девушка, весящая чуть больше кошки и ростом ему чуть выше пупка, вдруг записала его в сопляки. «Скажи, зачем мне муж, который младше меня лет на 200?» разъяснила свою позицию Мария и проскользнула в дверь, оставив Гордея снаружи с отвалившейся челюстью. 200 лет! Нет, ты подумай, какая пигалица! И 200 лет!» — потрясенно повторял он, сидя в кресле перед столом Георга. «На самом деле, Марии за 250. Но обсуждать возраст девушки за ее спиной неэтично. Ты чего так вырядился?» «Это нормальная рабочая одежда. Ты никогда не задумывался, почему к тебе так неоднозначно относятся окружающие? Может, тоже стоит сменить имидж? У меня есть хороший портной». «У меня их дюжина. А насчет отношения с официальными орденами, одежда здесь ни при чем. Это давняя история». «Эй, тоже 300 лет», — усмехнулся Гордей. Георг за одно мгновение стал мрачнее тучи. «Чуть больше. Отдохнул. К новым свершениям готов?» Георгий не совсем гладко поменял тему разговора. «Да, все отлично. С родителями посидели, поговорили. Кстати, нифига поисковое блюдце не сработало. У него какой-то глюк случился». «Такого не может быть. Магический артефакт — это тебе не компьютер, чтобы глючить. Он либо работает, либо нет». «Да точно заглючило». Гордей достал блюдце, провел пальцем по его краешку. «Хотя тебя я вижу. Загадка, однако. Погоди, погоди, погоди. Даже если мои родители всего лишь носители магического гена, то блюдце все равно бы кого-нибудь из них высветило». «Наверное, ты недостаточно хорошо приглядывался. Блюдце теперь один из твоих штатных инструментов. Проверишь в следующий раз. А сейчас у нас есть дела поважнее. Зеленые, желаю еще раз отблагодарить нас за защиту их лаборатории. Дали один хорошо оплачиваемый заказ. Не совсем стандартный, но с магами изумруда всегда так. Они довольно своеобразные люди. Кстати, там, куда мы собираемся, твой костюм будет не к месту». «Такая одежда везде к месту. И на улице, и в театре, и на светских приемах», — чопорно возразил Гордей. А коготь пожал плечами в стиле «хозяин-барин». Веня Бурсуков имел за плечами 43 прожитых года, 3 сбежавших от него жен, общую с мамой квартиру и мечту жить где-нибудь вдали от загазованных, наполненных суетой городов-муравейников. С мечтой пока было тяжело. Несколько раз, проведя пару недель в лесополосе и наснимав роликов о нелегких буднях выживальщиков, Барсуков был вынужден вернуться в лоно цивилизации, потому что у него кончились тушенка и чистые носки. Однако его проникновенные видео, где он, дрожащий и промерзший за ночь, со слезами на глазах встречает спасительный рассвет на природе, как дикие люди миллионы лет назад, нашли отклик в сердцах аудитории социальных сетей. Потирая искусанные комарами места, Веня Бурсуков умилялся при виде лайков и эмоциональных комментариев в духе «Тоже бросил бы все к чертовой матери и подался жить в избушку в лесу». Кто-то из комментаторов посоветовал Вене его шатание по лесополосам монетизировать. Проще говоря, заработать на восхищении его подвигами. Идея Вене очень понравилась. Ведь благодаря ей он мог значительно пополнить свои запасы тушенки. Побродив по просторам интернета, Барсуков узнал много методов заработка на доверчивых людях из сети, но выбрал один единственный близкий его сердцу. Его последователи оказались в большинстве своем люди с высокой социальной ответственностью, но с низким уровнем платежеспособности. На клич Бурсукова отозвалось около десятка субтильных юношей, собравшихся вместе со своим гуру выживать в непростых условиях Подмосковья и постигать истины, которые помогут им в дальнейшем выжить и в более непростых ситуациях. Юноши все как один пришли на остановку загородного автобуса в разномастном камуфляже с объемными рюкзаками на плечах. У всех болтались ножи на поясе. Веня у пары разглядел даже мачете. Денег с этой паствы набралось немного, но еще пару недель диеты, тушенка в собственном соку, эти скромные финансы ему обеспечили. Особого плана, куда вести эту толпу и как ее развлекать, Бурсуков не придумал, надеясь на вековую мудрость самой природы. Уже перед самым отъездом в автобус забралась еще одна приглашенная персона, и Бурсукова слегка передернула. Под ником «Атомный капец», оказывается, скрывался не еще один прыщавый выживатель, а худенькая девушка с очками на пол лица. У Вени после всех его неудачных браков к женщинам развилось настороженно-брезгливое отношение, но устраивать дискриминацию по половому признаку он не стал. Деньги ведь не пахнут, пускай ему их и вручила особа с внешностью вечной заучки. «Весь свой жизненный опыт вы должны оставить здесь», произнес по приезде Веня, отведя своих последователей на пару десятков километров от дороги в жидкий лесок. «Здесь заканчивается цивилизация и начинается великая мать природа». Последователи недоуменно посмотрели на валяющиеся тут и там помятые пэт-бутылки и пакеты, но вежливо промолчали. Заготовленный у Вени текст закончился, поэтому он пожевал губами и продолжил уже не так гладко. «Я гляжу, вы все подготовились и многое взяли с собой в поход. Все это придется оставить тут». Веня замахал руками, гася возникший среди его приверженцев гомон. «Поймите, момент, когда вам придется выживать, может наступить внезапно. У нас с собой не будет ни запасов воды и еды, ни теплых спальников и палаток. Цель нашего похода состоит в том, чтобы вы научились не выживать, а жить вне города. Знания, вот что я вам даю. У вас с собой может не быть консервов, ножа или спичек, но у вас с собой будут знания, умения и опыт». Аудитория слабо зааплодировала. «Поэтому давайте сюда свои рюкзаки, мы будем делать для них схрон». Заучка подняла свою тонюсенькую ручку. «Простите, Вениамин, мы здесь всего на неделю, а мне паштет гусиный мама сделала. Он за сегодня-завтра пропадет. Можно я его оставлю?» С угла рта Бурсукова капнула слюна. Тушенка на завтрак, обед, ужин конкретно подпортила ему пищеварение. И побаловать себя паштетом из нежной гусиной печенки он бы не отказался. Но выживальщик должен быть суров. Суровее арктического мороза, неприступнее Эвереста. Для пущей важности Веня сдвинул брови. «Нет, стоит сделать поблажку себе один раз, и житья потом от поблажек не будет», — поделился Веня своим жизненным опытом. «Складывайте все рюкзаки в кучу». Потом, подумав о собственной безопасности, добавил. «Ножи и мачете тоже». Веня не был уверен, что запланированный им тур на 100% понравится выживальщикам, и решил себя уберечь от излишней агрессии. Настоящий выживальщик скорее себе мизинец отрубит, чем расстанется с ножом. Поэтому Бурсуков чуть ли не в самом начале увлекательного путешествия, полного тайн и загадок, столкнулся с первым актом открытого неповиновения. Как ни странно, на помощь ему пришла заучка. «Мальчики, да что вы переживаете? Мы же вот...» Девушка достала из кармана смартфон и продемонстрировала его экран. «В уверенной зоне приема. Если что, всегда можем на помощь позвать». Сама того не понимая, девушка одним махом обесценила все тайны и загадки, которые Веня обещал участникам тура. «Какое же это приключение, если ты в любой момент можешь позвонить спасателям или в полицию? Или тебе в любой момент может позвонить мама, наругать и отправить домой?» Но пытливый ум Вени нашел выход и из этой ситуации. Выживальщик он. Или в лесополосу погулять вышел. «В случае любого ЧП первыми пострадают продукты высоких технологий», — поднял палец вверх Веня. «Мы должны привыкать жить без них». Порывшись в своем бездонном тактическом рюкзаке, на боку которого красовалась надпись «НАТО» с двумя «Т», Барсуков выудил оттуда брезентовый мешок. «Все мобильники складывайте сюда». Выживать так выживать. Паства рассталась с гаджетами. «Теперь надо делать схрон. чтобы до наших припасов не добрались дикие звери». По вытянувшемуся лицу заучки Веня понял, что она вот-вот скажет, что из диких зверей в этом лесочке водится только кот Васька, сбежавший из соседнего дачного поселка. Поэтому он решил нанести упреждающий удар. «Дикие звери и мародеры». Безжалостными мародерами были гопники из того же самого поселка, что и Васька. Но довод был железный. Мародеры — главный враг выживших в любой катастрофе. «Делаем схрон», — заявил Веня. Его последователи оживились. В их головах нарисовалась картинка, как они роют землянку и укрепляют ее стены бревнами. Потом делают камин, трубу выводят наружу, маскируют, а потом... Барсуков разбил их суровые мечты, растоптал их ногами. Чтобы дикие мародеры до их имущества не добрались, он заставил на ближайшее дерево залезть двух парней, при этом преподав им урок ловкости гиббона. Эту технику Веня разработал сам и очень ею гордился. Но ученички ему сегодня попались слабые. Один из них не смог повторить фирменную раскачку Барсукова, сорвался с ветки, упал и вывернул голеностоп. Орал он жутко, и на предложение Барсукова наложить шину из древесной коры звук своего ора только усилил. Ничего не поделаешь. Вене пришлось самому забираться на дерево за телефоном и вызывать потерпевшему скорую. Хорошо, что участники тура отвлеклись на истошно орущего бойца. У Вени не заладилось дело с приматыванием скарба к веткам. Веревку он купил самую дешевую, справедливо полагая, что веревка — это не тушенка. Отравиться ею нельзя. Но дубовый и скользкий искусственный трос отказывался связываться даже в тайные узлы выживальщиков. Вене пришлось приматывать рюкзаки скотчем. И увидела его фиаско не кто-нибудь, а та самая заучка. От позора можно было уйти, только продемонстрировав настоящие чудеса выживания в дикой природе. «Кто это такие?» За перформансом агенты службы наблюдали прямо из машины. Гордей делал это с помощью бинокля. «Люди», — пожал плечами Георг, глядя на поисковые блюдца. «Обычные люди». Отправив потерпевшего в больницу, Веня сделал широкий жест. Дал 50% скидку на следующий курс выживания во враждебной среде Подмосковья и повел притихших адептов в эту самую среду. С дороги их уже было не разглядеть, поэтому агентам службы пришлось покинуть уютный салон автомобиля и тоже окунуться в лесную чащу, полную опасностей. «Все, вот и началось наше большое ЧП», — остановился Веня, чтобы преподать следующий урок. «Что мы должны сделать первым?» Он надеялся на какой-нибудь глупый ответ, чтобы потом, со снисходительной улыбкой, разъяснить молодежи, в чем смысл жизни. «Надо определиться с приоритетами», — влезла со своими умными советами заучка. Вень скривился. «Именно!» И, не дав девушке продолжить, затараторил. «Без чего нельзя прожить долго? Без еды? Нет! Вода! Вода нужна нам в первую очередь! Без воды человек может прожить всего...» Веня скосил глаза на девушку. В его голове вертелось 3 дня, но в этом сроке он не был уверен. «Без воды человек живет недолго». Барсуков решил уйти от точных формулировок. «А как мы будем искать воду?» «С помощью биолокационных рамок?» — сумничал кто-то из парней. «Надо изучить рельеф местности», — предложил другой. «Это да, это правильно. Но сначала вы должны использовать то, что дала вам сама природа. Зрение, слух и нюх». «Разве воду можно унюхать?» — засомневалась единственная в их компании девушка. «Можно». Барсуков не стал вдаваться в подробности. «Но сначала надо попытаться использовать другие органы чувств. Оглядитесь по сторонам». Группа последовала его совету. Вдали от дороги пластиковых бутылок было меньше, но они все были пустые. «Теперь прислушайтесь. Тихо, не галдите. Слышите?» Никто ничего толком не расслышал. Но Барсуков загадочно улыбнулся и повел их за собой. Родник он отыскал еще в свое прошлое шатание по лесу. Однако сейчас, когда вывел к нему выживальщиков, он на их глазах сотворил настоящую магию. «В городе ваши уши забиты постоянным шумом, но если вы часто проводите время на природе, ваши уши станут уникальным инструментом, способным услышать журчание ручейка за десятки метров». Барсуков гордо помахал своими лопухами. «Лагерь всегда надо ставить возле воды. Веня вывел группу на небольшую и, признаться, довольно милую полянку. Именно здесь он собирался добить выживальщиков своим ноу-хау. «Когда вода поблизости, это хорошо, но в этом месте для ночевки есть и свои минусы. Кто приходит на водопой?» «Ежики, лисы». «Правильно, ночные хищники. Чтобы отпугнуть зверя или не дать ему почувствовать нас, мы применим метод, которым пользовались еще команчи. Снимайте майки и рубашки». Парни выполнили команду беспрекословно. А вот девушка явно сомневалась. Кто его знает, что у одичалого жителя леса на уме? Вдруг он сейчас предложит провести оргию? Крики и вопли точно отпугнут и ежиков, и кота Ваську. «Смелее, не надо стесняться. Чтобы выжить, нам иногда приходится нарушать табу и запреты». Пока девушка, краснея от смущения, стягивала с себя маечку, Барсуков вытащил из своего рюкзака кулек из брезента. «Вот было бы чего стесняться», — тайком взглянув на девушку, отметил про себя Веня. «Нулевой же практически размерчик». Веня размотал кулек, вытащил из него две головки чеснока. Разломав одну из них, исчистив пальцами кожуру, он подал зубчик, стыдливо прикрывающий ручки бюстгальтер девушке. «Надо тщательно натереть подмышки», — поделился с ней мудростью команчи Веня. «И для диких зверей мы станем невидимками». «Что они делают?» Насколько замечательным было настроение у Гордея утром, настолько же отвратительным оно стало сейчас. Ему пришлось в своем невообразимо дорогом костюме бухнуться в кучу прошлогодней листвы рядом с Георгом. «Это какой-то тайный ритуал? Они сейчас магией заниматься будут?» «Чем угодно, только не магией. Среди них нет одаренных». «А что мы тогда тут делаем? Смотрим на придурков в естественной для них среде обитания?» «Зеленые проводили здесь давным-давно один эксперимент. И считают, что результат этого эксперимента мог пробудиться по прошествии времени. Око несколько раз засекало здесь слабые выбросы. А на этих мы как на живца ловим?» Георг кивнул. «Ну, тогда ладно, этих не жалко». Гордей продолжал злиться из-за костюма. Хотя злиться стоило только на себя. Коготь его честно предупреждал. Между тем темнело, и Барсуков продолжил издеваться над подопечными. Из рюкзака Натто он достал еще один брезентовый сверток и вытащил оттуда три ножа угрожающего вида. Джон Рэмбо за любой из этих зазубренных монстров с выпиленными в лезвиях кровостоками и хищно загнутыми остриями продал бы душу, не раздумывая. Веня раздал оружие парням. «Нарубите веток. Молодых. Метра по 2-3 с листьями». «Но вы же сами сказали, что нельзя использовать инструменты», — опять вылезла заучка. Однако Барсуков был готов к ее демаршу. «Я говорил про знакомые инструменты и припасы. А эти ножи? Вы можете считать, что вы их нашли. Выживание требует постоянного поиска. Вы не представляете, сколько можно найти полезных предметов вокруг себя». Отмазка Вени со скрипом, но прошла. «Идите рубить ветви. Темнеет. Нам надо подготовить укрытие для ночлега». Троица, размахивая ножами, углубилась в чащу. Ну, точнее, это они думали, что углубились. На самом деле они начали портить деревья в десятки шагов от полянки. Понаблюдав за подопечными и убедившись, что они не поотрубают себе пальцы, Веня решил озадачить и остальных. «Место для ночлега — это замечательно, вода — это превосходно, но мы должны позаботиться и о еде, иначе мы начнем терять силы», — вещал своей пахнущей чесноком пастью Веня. «Вытаскивайте из ботинок шнурки». Все выживальщики, даже девушка, были обуты в высокие берцы. Поэтому шнурков получилось много. На пятерку висельников хватило бы. Веня показал, как из шнурков вязать силки для зайцев, и, оставив подопечных за этим занятием, приступил к возведению дворца. Обрубив концы длинной жерди, начал приматывать ее к стволам стоящих рядом деревьев. Идея была неплохая. Примотанная жердь послужила бы опорой для срезанных веток и помогла сформировать шалаш. Барсукова подвела все та же дрянная веревка, но выручил все тот же спасительный скотч. Вернулись дровосеки, и, накидав веток на жердь, покорители дикой природы пошли искать заячьи тропы, чтобы на них установить ловушки. В расшнурованной обуви ходить было неудобно. Горемыки постоянно спотыкались и падали, но мужественно терпели все невзгоды и лишения. Когда с установкой ловушек было покончено, Веня объявил отбой. Пустые желудки приключенцев жалобно и протестующе заурчали, но их лидер был непреклонен. С утра они полакомятся свежей зайчатиной, а сейчас спать. Силы надо беречь. Народу было много. Вене не доводилось строить шалаши для такой большой толпы. Выживальщики уплотнялись как могли, но все равно один из них выкатывался наружу то с одной, то с другой стороны. «Все легли на бок!» — скомандовал выбравшийся из шалаша Веня. Уплотнив тела, он залез под навес и сам. Ночную тишину разорвал звук лопнувшего скотча. Шалаш рухнул. «Слушай, нам пора вмешаться. Я не знаю, что там с экспериментами зеленых, но туристы сейчас самоубиваться начнут». На самом деле Гордея не столько тревожила судьба горе-выживальщиков, сколько ему до жути надоело бездействие. «Пока их жизням ничего не угрожает. О, смотри!» Георг сунул под нос Гордею блюдце. На нем появились не светящиеся точки, а целое зеленое облако. По прикидкам Гордея, мощный размазанный выброс магии случился совсем рядом с лагерем туристов.